что резвее надо. Мать, позорю. Давайте тетерю назад, хрен с ним. А уж все, уж тетеря на других работах занят. Возвысился до кухонного мужика. Чистит репу, птицу потрошит, винегреты накручивает. И дали перерожденца самого простого и среднего. Особенностей никаких. И звать Николай. Подушки Оленька набила белым пухом, лежать стало куда мягче. Работы никакой делать не надо, ни рубить, ни тесать. Пешком ходить тоже не надо. В санях доеду. Кушать беспрерывно пожалуйте. Так что Бенедикт раздобрел, а ли сказать, оплыл, отяжелел. А не столько даже от еды отяжелел, сколько от дум тяжелых. Словно натолкали в душу ветоши тряпья старого, вяленых ошметок. И душно, и чешется, и гнетет. Лежи, не лежи, а все нет покою. Должны где-то книги быть, где-то должны. Выходил на двор, на мураву, только-только из-под снега проклюнулось руки размять.